То, что он принял за обычную игрушку, было журавлиным клювом, самым мощным средством убийства магов. Всеслава была уверена, что только этот клинок сможет уничтожить вестника. Чтобы отправить мальчишку с Мечиславом, и был задуман весь спектакль. Жрицы не станут его искать и скоро о нем позабудут. Любомир улыбнулся и молча вышел из комнаты. Почему ты не спишь, Мечислав? Шрам болит? Нет. Спи, любимая. Когда я нашла тебя без сознания в Сокольниках, в парке ты был еле живой, а клинок валялся сломанным. Ты так никогда и не рассказывал мне о том, что же произошло. Дорогая моя любимая, успокойся. Это кошмарное воспоминание доконает меня. Каждый день одно и то же. Успокойся. А когда я вижу твой шрам, сердце мое сжимается от ужаса. Щенок. Даже волшебное оружие его не взяло. Это единственный невыигранный мною бой. Убежал и затаился где-то, гаденыш. Да так затаился, что даже ты не можешь узнать, где он прячется все эти годы. Научила его колдовать. Вот расхлебывай теперь. Да ничему я его не учила, милый. Он от рождения обладает необыкновенной силой. Не бойся. Колодец дождей иссяк, жрицы в панике. Это Любомир к нему присосался, я знаю, я чувствую это. Скоро в источнике не останется воды даже на обычный морок. Если уж нам не спится, давай сменим тему беседы. Тигратком сообщил, что красные шапки охотятся за амулетом дома Чуть. Вроде бы карфагенский амулет похищен. И по телевизору тайного города в вестях прошла информация где-то в час ночи. Я не смотрела и не слышала, но я все знаю. Ты по-прежнему забываешь, дорогой, что женщины в нашем зеленом доме способны получать информацию не только из средств, доступных всему тайному городу. Прости, моя королева, опять вылетела из головы. Красные шапки одни не способны на это. Это же необразованные дегенераты. Им помогал вестник. Вернее, это они ему помогали. Щенок! Теперь он станет еще могущественнее, гаденыш! Как он смотрел на тебя, когда мы уходили, как он смел! Помолчи, Мечислав! Сейчас я постараюсь увидеть. Вижу. Хорошо, что даже без источника я еще могу что-то. Но скоро могут мои силы иссякнуть. Любимая Всеслава, я готов на все ради тебя.